В 12 часу ночи Надежда снова приехала на кладбище. На этот раз она пробралась туда через дыру в ограде, которую ей показал словоохотливый рабочий. На кладбище не было ни души, только большой черный кот выглянул из-за угла словорубной мастерской, да ветер завывал в ветвях деревьев. Возле мастерской горел фонарь в металлическом наморднике, вокруг него раскачивался конус тускло-желтого света, за пределами которого темнота казалась еще гуще и таинственнее. Кот недовольно мяукнул, мол, что ты тут делаешь? Ночью это мои охотничьи угодья. «Не твое дело», — отмахнулась от него Надежда и подошла к двери сарая. В ходе своих самодеятельных расследований Надежда Николаевна освоила много полезных и необычных навыков, в том числе научилась открывать без ключа самые разные замки. Правда, по большей части не очень сложные, но навесной замок на двери сарая она надеялась открыть без труда. Вооружившись двумя обычными канцелярскими скрепками, одну она полностью распрямила, а вторую превратила в миниатюрное подобие буквы «Г». Прямую скрепку вставила в замочную скважину до упора, а потом стала поворачивать загнутую. В это время позади нее раздался какой-то подозрительный шум. Надежда вздрогнула и обернулась, но увидела лишь голые сгорбившиеся деревья, среди которых тянулись ряды надгробий. В какой-то момент ей показалось, что на одной из могил мелькнул тусклый, едва различимый колеблющийся огонек. Мелькнул и тут же погас. «Мне это просто померещилось», — мысленно заверила себя Надежда. «Никого там нет, никого и ничего. Мертвые ночью из могил встают. Да я вас умоляю. Это бывало только в страшилках, которые раньше дети рассказывали в пионерских лагерях. Да там и мертвецов-то не осталось, небось, даже кости их сгнили. Не верю я в эту ерунду». Она снова приступила к замку, но ей катастрофически не хватало света. Тогда Надежда достала телефон, включила его в режиме фонарика и направила на замок. Света теперь хватало, но одна рука оказалась занята, а открыть замок одной свободной рукой было невозможно. К Надежде подошел кот, потерся о ноги и с любопытством уставился на нее. «Лучше бы телефон подержал», — недовольно пробормотала Надежда Николаевна. «Вот еще», — фыркнул кот. Она еще немного подумала и прижала телефон подбородком, как скрипач свою скрипку. Теперь руки были свободны, зато очень трудно было направить свет в нужном направлении. В конце концов, она все же добилась своего. Замок щелкнул и открылся. «То-то же», — сказала Надежда коту, — «а ты сомневался». Кот обиделся и ушел, напоследок презрительно фыркнув, а Надежда Николаевна перевела дыхание и вошла в сарай. Помещение оказалось маленьким и почти пустым, только в одном углу были сложены какие-то инструменты, а в другом валялась бесформенная куча тряпья. Надежда подошла к этой куче, откинула пару тряпок и увидела мраморную ногу. Раскидав все тряпье, она обнаружила свою старую знакомую, читающую девушку. Половина дела была сделана. Надежда обошла ее со всех сторон, сделала несколько фотографий. При вспышке камеры мрамор статуи казался ослепительно белым на фоне окружающей темноты. И, наконец, взглянула на надпись, высеченную скульптором на страницах мраморной книги. Как и в предыдущих случаях, это было латинское изречение. «Дамноса куит нон именует диес». На всякий случай Надежда несколько раз сфотографировала эту надпись и решила уносить отсюда ноги, потому как чувствовала себя как-то неспокойно. Не то чтобы она боялась покойников, просто интуиция твердила, что лучше бы ей оказаться как можно дальше от кладбища. Она снова забросала статую тряпками и направилась к выходу из сарая, как услышала снаружи приближающиеся шаги и чьи-то голоса. «Машину сюда никак не подогнать». «Так что же, придется ее на руках тащить? Тяжесть-то какая, ее с места не сдвинуть. Нам за это хорошо заплатят. Надо хоть тачку взять, на тачке легче будет ее отвезти». Надежда тихо ахнула. Не успела она вовремя уйти. Явились люди из кладбищенской мафии, чтобы забрать читающую девушку. Что они сделают с ней, Надежда, если застанут ее на месте преступления? Воображение рисовало ужасные картины. Вот ее тащат по ночному кладбищу, сталкивают в разверстую могилу и заживо забрасывают глинистой землей. Она почти ощутила, как комья тяжелой сырой земли покрывают ее с ног до головы, забивают глотку, не дают дышать. Надежда Николаевна попятилась, отступила в дальний угол сарая, прижалась к стене. Нет, здесь ее сразу же найдут. Шаги между тем приблизились к сараю, и тут же прозвучал удивленный голос. «Константин, ты глянь!» «Что такое?» «Какая-то зараза замок открыла». «Да кому это понадобилось? Там же ничего нет». «Ничего, кроме того самого памятника». «Вот блин». Надежда задрожала мелкой дрожью. Ее судьба предрешена. Сейчас эти уроды войдут в сарай, увидят ее, и все самые ужасные видения превратятся в реальность. В эту минуту кто-то дотронулся до ее локтя и прошептал. «Только не шумите!» Надежда хотела завизжать от ужаса, но вторая рука вовремя зажала ей рот, и незнакомец повторил. «Не шумите, нас не должны услышать! Я же говорил, Константин — страшный человек!» «Отпустите!» — проговорила Надежда, которой не понравилась чужая рука, прижатая к ее собственному лицу, тем более что в губы больно врезалось что-то металлическое. Но получилось лишь неразборчивое шипение, что-то вроде «Афу-фи-фе!». Однако незнакомец каким-то образом ее понял и спросил. «А шуметь не будете?» «Не фу-фу!» — прошепелявила Надежда. Рука убралась, в неверном свете блеснуло кольцо, и Надежда уже вполне разборчиво прошептала. «Когда это вы мне говорили про Константина?» «Да днем же, на могиле князя Багратиони!» «Так это вы?» Надежда вспомнила нищего с обвислым носом. «Что вы тут делаете?» «Все вопросы потом, сейчас не до того. Сейчас удирать отсюда надо, иначе нам каюк». «И как это сделать?» «Молча». Веслоносый тип метнулся в угол сарая, где на куске брезента лежали инструменты, сдвинул их в сторону и потянул за какую-то веревку. В полу открылся люк, ведущий в непроглядную таинственную темноту. «Спускайтесь туда, быстро!» — скомандовал мужчина. Раздумывать и правда было некогда. Дверь сарая уже со скрипом открывалась. Надежда бросилась в люк, как в прорубь. К счастью, там были металлические ступеньки, по которым она поспешно спустилась в неизвестность. Мужчина последовал за ней, торопливо опустив за собой крышку люка, и они оказались в полной темноте, про которую обычно говорят, хоть глаз выколи. Надежда Николаевна включила фонарик на телефоне и посветила перед собой. Она находилась в подземном коридоре, вымощенном грубыми каменными плитами. Стены и низкий сводчатый потолок тоже были каменными, по ним стекали капли воды. Воздух в этом подземелье был холодным, но в то же время спертым и душным. Надежда обернулась и посветила назад. Луч фонаря упал на ее спутника. Им и правда оказался тот самый нищий, с которым она несколько часов назад разговаривала на могиле генерала Багратиони. Стоя на нижней ступеньке лестницы и закрывая лицо рукой от яркого света, он недовольно проговорил. «Не светите мне в лицо!» Надежда Николаевна отвела фонарь и спросила. «Как вы оказались в том сарае?» «Потом поговорим, если захотите, а сейчас нам нужно уйти как можно дальше, а то, если нас здесь застукают, мало не покажется». Он спустился с лестницы, достал из кармана маленькую масляную лампадку красного стекла, из тех, что скорбящие родственники ставят на могилах, зажег ее и зашагал вперед по подземному коридору. Надежде ничего не оставалось, как следовать за ним. Провожатый уверенно шагал впереди, освещая коридор тусклым колеблющимся огоньком. Блеклые багровые отсветы озаряли каменные стены, отбрасывая на них фантастические уродливые тени. Вскоре коридор разделился надвое, и провожатый уверенно повернул направо. Этот коридор оказался еще ниже прежнего, а в его стенах через каждые несколько шагов были проделаны глубокие ниши. Света лампады было недостаточно, чтобы осветить внутренность этих ниш, но в какой-то момент Надежде показалось, что оттуда на нее кто-то смотрит. Она споткнулась, чертыхнулась в полголоса и, посветив в одну из ниш телефоном, увидела сложенные в несколько рядов высохшие бледно-желтые человеческие черепа, неприязненно глядевшие на Надежду темными провалами глазниц, словно недовольные тем, что кто-то посторонний нарушил их покой. «Боже мой, что это?» — испуганно воскликнула Надежда Николаевна. Провожатый обернулся и, увидев, на что она смотрит, проговорил. «Ах, это! Тут сложены кости из бесхозных могил». «Из каких?» «Бесхозных. В конце XIX века, когда в России была эпидемия холеры, та самая, во время которой умер Петр Ильич Чайковский». «Образованный, однако, нищий», — подумала Надежда. «Да, мне сразу показалось, что он далеко не так прост». Впрочем, тут Надежда Николаевна покривила душой, поскольку днем она этого нищего ни в чем таком не заподозрила. Ну, толкается какой-то тип на кладбище, а что выражается витиевато, так это потому, что следы высшего образования остались. Таких теперь много, и еще не все перевелись. Теперь же нищий разговаривал, как вполне себе нормальный человек, и движения его были совсем не суетливые, и голос уверенный, не мекал, не бекал. «Да что там?» Надежда была почти уверена, что и усы у него не свисают уныло, а торчат бодро, как у кота на охоте. Вопрос только в том, что такой тип делает на кладбище. Не милостыню же просит в самом деле. Мог бы работу и получше найти. Надежда Николаевна решила повнимательнее приглядеться к человеку, который, в общем-то, избавил ее от больших неприятностей. Между тем тот продолжал. «Так вот, во время той эпидемии Варфоломеевское кладбище переполнилось, и тогда, чтобы освободить место для новых могил, выкопали эти подземные коридоры и перенесли сюда кости из старых могил, за которыми никто не ухаживал. Так и образовалось это огромное подземное кладбище по образцу знаменитых парижских катакомб». «Точно, он далеко не прост. И про смерть Чайковского знает, и про парижские катакомбы. Культурный какой». «Ладно, идемте дальше», — спохватился провожатый. «Нам уже недалеко». Они прошли еще 100 метров, и, остановившись перед очередной нишей, он сказал. «Теперь нам сюда». «Сюда?» — испуганно переспросила Надежда, увидев очередную груду черепов. «Сюда, сюда», — подтвердил ее спутник. Он решительно сдвинул черепа в сторону, и Надежда Николаевна увидела в глубине высеченные в камне ступени, ведущие наверх. «Я пойду первым, вы за мной, не отставайте», — скомандовал мужчина и полез по каменным ступеням. Надежда последовала за ним, боязливо косясь на черепа. Поднявшись по лестнице, ее спутник сдвинул тяжелую плиту, и на Надежду пахнуло свежим воздухом. Выбравшись наверх, она поняла, что оказалась в просторном склепе, где возвышалось несколько черных гранитных саркофагов. Ее провожатый задвинул вход в подземелье гранитной плитой и, сев на один из саркофагов, удовлетворенно проговорил. «Ну вот, мы с вами и в верхнем мире, в мире живых». «И все же, как вы столь своевременно оказались в том сарае?» — спросила Надежда. «Я вам, конечно, очень признательна, но этот вопрос меня мучает». «И еще». «А я не сомневался, что вы туда придете, и не мог оставить вас без помощи». Надежда Николаевна выслушала его недоверчиво, но больше ничего спрашивать не стала. Все же она была обязана ему своим спасением. Кроме того, она справедливо полагала, что ничего толкового он ей все равно не расскажет. Отшутится и переведет разговор на другую тему. По крайней мере, Надежда на его месте так бы и сделала. «Да, теперь хорошо бы выбраться с кладбища и добраться до дома». «Ладно, я вас выведу отсюда». Мужчина выбрался из склепа и уверенно пошел по одной из дорожек. Видно было, что он знает кладбище как свои 5 пальцев и прекрасно ориентируется на нем даже ночью. Никто не встретился им по пути, сторож спокойно спал у себя. Даже бездомные собаки, которых всегда полно на старых кладбищах, куда-то подевались. Они шли довольно долго. И Надежда здорово устала. Жаловаться она не хотела, но начала понемногу отставать. Провожатый оглянулся на нее, ничего не сказал, но свернул с тропинки. Вскоре они оказались возле небольшого покосившегося сарайчика, на двери которого висел солидный замок. Еще одна мастерская? Да нет, вроде, никаких каменных плит рядом не валялось. «Что там?» — настороженно спросила Надежда. «Средство передвижения. Дальше мы поедем». «Да я не устала». «Ну, допустим, я устал. А идти еще долго». «Но на двери замок». «Да это так, только для видимости». Провожатый заслонил с собой замок, что-то щелкнуло, и дверь сарая открылась. «Ох, не просто этот нищий», — — снова подумала Надежда Николаевна. Замок вовсе не для виду висел, а он открыл его в одну секунду. Я так быстро не смогла бы. Мужчина вошел в сарай и тут же выкатил из него мотороллер с прицепом, из тех, на которых ездят садовники, следящие за большими общественными садами и парками. «На мотороллере только одно место», — сказал мужчина. «Так что садитесь в кузов». Надежда послушно залезла в кузов, где лежали грабли, лопата и метла, и дальше они поехали по кладбищу, то и дело лавируя между надгробиями и покосившимися крестами. Примерно через полчаса они, наконец, подъехали к выходу. «Ну вот, здесь мои владения заканчиваются», — объявил мужчина. «Но как вы отсюда доберетесь до дома?» «Такси вызову», — жизнерадостно заявила Надежда Николаевна. «Такси?» — с сомнением протянул ее спутник и выразительно огляделся по сторонам. «А что такого? Такси работают круглые сутки». «А вы представляете, что вызываете такси посреди ночи на кладбище? Кто к вам приедет?» «Да, пожалуй», — растерянно протянула Надежда. «Таксисты — люди суеверные. Что же делать?» «Ладно, так и быть. Довезу вас на этой таратайке до более оживленного места». Мотороллер выехал за пределы кладбища и бодро покатил по безлюдной ночной улице. Надежда радовалась, что вокруг ни души. Ей не хотелось, чтобы кто-то увидел ее сейчас, восседающую в прицепе дворницкого мотороллера. Довольно скоро они доехали до круглосуточного магазина. Здесь провожатый высадил Надежду и, простившись, уехал. Надежда Николаевна вызвала такси, а пока ждала его, кое-как привела себя в порядок. Однако это ей не вполне удалось. Приехавший на вызов таксист, увидев ее, перепугался и хотел уехать. Надежда едва уговорила его, пообещав хорошие чаевые. В итоге она все же добралась до дома и прошмыгнула в подъезд, никого не встретив. Когда же она поднялась в квартиру и увидела свое отражение в большом зеркале, то вполне поняла таксиста. Она бы и сама себя испугалась, встретив ночью на улице. Дома было пусто и тихо. Хорошо, что пуделя удалось пристроить к Софии. Возиться с ним сил не было. Надежда приняла душ и легла, заметив, что три раза звонил муж. «Ладно, скажу, что телефон разрядился», — подумала она и попыталась уснуть. Но то ли от горячего душа, то ли от пережитых волнений и приключений сон никак не шел. Она почти час проворочилась с боку на бок, но, наконец, сдалась и встала, решив, что лучше потратить это время с пользой. Когда Надежда Николаевна уселась за стол, часы показывали без четверти 4. Она включила компьютер, скачала из телефона фотографии очередной статуи и для начала перевела фразу, высеченную на страницах книги. «Дамноса куит нон именует диес». Компьютерный переводчик тут же сообщил ей, что не изменит губительное время. Что бы это значило? Ну да, мраморная статуя гораздо более долговечна, чем ее живой оригинал. Греческие и римские статуи сохраняются почти неизменными уже третье тысячелетие, при том, что их оригиналы давным-давно состарились, умерли и истлели. Но эта расхожая истина нисколько не помогала приблизиться к разгадке. Надежда еще раз внимательно рассмотрела снимок латинского изречения. Как и в предыдущих случаях, некоторые буквы были высечены глубже и отчетливее остальных. «Дамноса куайт нон именует дайс». Надежда выписала эти буквы. «Данаит нимуис». На первый взгляд полная бессмыслица, хотя первое слово можно перевести как «данаида». Надежда Николаевна помнила греческий миф о данаидах, многочисленных дочерях царя Даная, которые по приказу отца убили своих мужей в первую брачную ночь. За это преступление в Аиде, царстве мертвых, они были осуждены вечно наполнять водой бездонную бочку. Откуда у нее в голове эти сведения? Наверное, в школе мифы проходили, а потом и сама читала. Или нет? Это же Сан Саныч, ее умный и эрудированный муж, рассказывал. Внезапно Надежда ощутила, что ужасно по нему соскучилась. Уж очень долгая получилась у него командировка. Она, конечно, не сидела тут в тереме, подобно царевне Несмеяне, а металась по городу, как угорелая, но внезапно захотелось покоя, и чтобы муж был рядом и никуда не уезжал. Отдав таким образом дань некоторой слабости, Надежда Николаевна снова обратилась к своим записям. Что ж, скульптор, выделив в надписи эти буквы, дал понять, что расшифровка его послания — такое же бесконечное и бессмысленное дело, как посмертная работа Данаид, или это случайное совпадение? Она еще раз выписала в столбик все латинские изречения, которые были начертаны в каменных книгах, но не смогла найти в них никакого смысла. Попробовала написать их в другом порядке, даже задом наперед, и все равно ничего не изменилось. Зато один несомненный плюс у этой попытки разобраться с кодом был. От бесплодных размышлений Надежду, наконец, стала клонить в сон. Она легла в постель и тут же заснула.